Глава 10. Семейная реликвия. Очень старая. К сожалению, ни одному из кенгуровых она не пригодилась. Еще бы. Дурачку перо никогда не подчинится. Не знаю, где старый маразматик потерял свое перо и как оно попало к этому вырожденцу. Но тебе стоит его купить. Буркнул крот и снова исчез в пустоте. На мою попытку уточнить, кого он назвал старым маразматиком, ответа не последовало. Остается только предполагать, что старый для крота — это то же самое, что для меня древний, а может и вовсе доисторический. 60. Простите, граф, такая цена неприемлема, — категорически отвергает барончик. 73. Доблестный род кенгуровых обуздать не смог, а я, по-вашему, смогу? 65. Сможете. Вы и картограф. Только вы и сможете. 70. И это последняя цена. Хорошо. Я согласен. Отсчитываю 70 рублей. Держите. А футлярчик? Извините, футлярчик не продается. Ладно, черт с ним, с футлярчиком. Перо я получил, беру его в руки и на автомате пробую подключить видение. Вдруг проканает. К моему удивлению, у меня это получается. Из межмирья приходит справка. Перо пронизывателя миров. Ого, крот прав. Такие артефакты на дороге не валяются. Усаживаюсь за свой стол, настраиваюсь. Перетекаю видением в свое новое перо и... начинаю чувствовать его волю. Не врал барончик. У пера есть собственный норов. Уже имея опыт общения с остроптивым кротом, пробую установить бессловесный диалог с пишущим инструментом. С пером не выходит такого разумного разговора, как с первопредком. Но каким-то образом оно мне сообщает, что тупо скрипеть по бумаге ему не хочется. Говорю с ним так, как обычно говорят с кошками и собаками. В этом разговоре больше эмоционального посыла, чем смысловой нагрузки. Я пытаюсь передать перу, что и сам не слишком рад заниматься свитками, что тоже предпочел бы гулять по мирам, пронизывать пространство и время, но пока другого варианта у меня нет. И пусть не сразу мне удалось с ним договориться, оно согласилось. Не подчиняться мне, а помогать. Ну, хотя бы так. До конца занятий успел заполнить еще два портальных свитка. Итого за сегодня на ноль отбился. Да, с новым пером настраиваться немного проще. Оно само втягивает меня в нужное состояние. Начинаю понимать, почему оно называется пером пронизывателя миров. Одним словом, приобретением я доволен. Пусть сегодня ничего не заработал, а только потратился. Перспектива заработка греет душу. А еще с новым пером в руке у меня усиливается видение. Теперь я считываю показатели магов, находящихся даже за стенкой. Диаметр у способности небольшой, 20 метров. Но этого достаточно, чтобы определить, сколько студентов и какого уровня занимаются этажом ниже. Крепости для общего доступа открыты 3 нижних этажа. На первом — столовая и лекционные классы. На втором, где я сейчас и нахожусь, — мастерские и библиотека. Третий этаж — частично жилой. Там что-то среднее между гостиницей и общежитием. Точнее, пока не выяснил. Судя по тому, что прямо над моей головой довольно долгое время, не сходя с места, находится маг Земли 4-6, догадываюсь, что он отдыхает или занимается сидя. 4-5 этаж для студентов закрыты. Белкина нашептала по секрету, что там квартиры для преподавателей и персонала крепости, а также технические помещения. Могу предположить, что в них установлены те самые экранирующие артефакты. Мы с Белкиной вышли из свиточной последними. Я дописывал координаты, а она ждала, чтобы скрепить итог работы печатью. Ну, и чтобы я ее проводил. Когда мы вышли в коридор, второй этаж уже опустел, направились к выходу в сторону лестницы и, может быть, по наитию, а может, на вбитой в подкорку привычки исследовать любым доступным инструментом техники безопасности, я сунул руку в карман и дотронулся до пера. Ну, точно. За стенкой стоят трое. Маг растительных заклинаний — 0,6. Наверняка это репейников. Немалый, кстати, потенциал у засранца. Еще двое стихийники 3-4 уровня. Кого они на этот раз караулят, меня или Белкину, выяснять не имею желания. Хватаю Белкину за плечо и прижимаю палец к губам, чтобы не вздумала вякнуть. Прислушиваюсь. В последний миг успеваю затолкнуть ее в ближайший кабинет, зайти следом самому и бесшумно притворить дверь. Видимо, те трое устали ждать, решили проверить. Идем мы с Белкиной или нет? Слышу из-за двери звук шагов в коридоре. Проверь свиточную. Там закрыто. Кто-то подергал дверь, которую Белкина заперла минуту назад. Что там за защитничек у нее выискался? Нулевой. Кротовский фамилия. Узнаю голос Репейникова. Но свиста сегодня уделал. Кротовский? Я думал, передохли все. Кротовские. Ладно, пошли, подождем еще. Мой навигатор показывает, что троица вернулась на исходную позицию. Плохо. Настырные сволочи. Поворачиваясь к Белкиной, сжимаю за плечи и встряхиваю мелкую так, что очки подпрыгивают у нее на носу. Вот что, Белкина, достали меня эти игры в таинственность. А ну говори, какого черта им от тебя надо? Нависаю над ней угрожающе, продолжая чувствительно сжимать ее плечи. Она напугана, побледнела, смотрит на меня щенячьими своими доверчивыми глазами, но молчит. Вот что с ней делать? Дуреха не понимает, что отхватила где-то серьезную проблему? Так, ладно. Другой выход с этажа есть? Есть черный ход. Белкина сухо сглатывает, только он закрыт. Но у меня есть ключ. Вернее, ключ от свиточной подходит к замку от черного хода. Осторожно приоткрываю дверь, высовываюсь, в коридоре никого. Выволакиваю Белкину наружу и тащу за руку к черному ходу на цыпочках. В ее школьных ботиночках на коротком каблуке это несложно. Открывай. Она достает ключ и долго возится от волнения. Кготовский, погостите меня. Я не хотела вас впутывать. Брось, лучше просто расскажи. Я не могу. По черному ходу спускаемся на первый этаж. Путь открыт. Теперь мы спокойно можем покинуть здание крепости незамеченными и дойти до ворот. Но я заволакиваю Белкину в небольшой, уже знакомый мне кабинетик. Поняв, куда я ее тащу, Белкина пытается упираться. Нет, Кготовский, не надо, слышите? Не впутывайте бабу Нюку. Поздно. Впихиваю ее внутрь. Вероника Кондратьевна здесь. Разбирает какие-то бумаги. Отлично. Хорошо, что ее застали. Старушенция поднимает взгляд, смотрит на Белкину, на меня и, по-моему, все понимает. «Присаживайтесь, в ногах правды нет», — говорит она со вздохом. «Кготовский, я вам этого не покащу!» Не удостаиваю Белкину даже взглядом. Хватит с меня юношеского упрямства. Теперь говорить будут старые, мудрые люди. «Вероника Кондратьевна, извините, что пришлось отвлечь». Старушка показывает кивком головы, что слушает. «Маргариту преследуют хулиганы, буквально не дают прохода. С этим нужно что-то решать». «Да-да, я понимаю». Вероника Кондратьевна задумчиво потерла переносицу. «Я вижу, Кротовский, что вы человек, честь имеющий. А у Маргуши, кроме меня, никого нет. Я расскажу вам, почему преследуют ее эти люди. Уж будьте так любезны. Дело в том, что Маргаритка у нас очень одаренная девочка». Прикрываю глаза, давая понять, что если бабуське не имется похвалить Белкину, то я потерплю. Главное, чтобы хвалила не слишком долго. При рождении она получила очень редкий дар. Невозмутимо продолжает Вероника Кондратьевна. Она хранитель печати. Она может утверждать стационарный портал с лица наизнанку. Не понял, что утверждать? Утверждать, закреплять, впечатывать, по-разному называют. Бабуська сбила меня с толку. Я думал, будет какой-то тривиальный рассказ, как Белкина по наивности своей дала кому-нибудь необдуманное обещание или взяла микрозайм в сомнительной организации, а тут порталы, да еще стационарные. Те ворота, что ведут в Магуч, они и есть стационарный портал. Да. Но те ворота выглядят очень старыми. Они и есть очень старые, подтверждает Вероника Кондратьевна. В Петербурге 28 порталов. Последний был установлен 200 лет назад. Хранители портальных печатей рождаются не каждое столетие. Впечатляет. Действительно, одаренная девочка наша Маргаритка. Я успел выяснить, что в этом мире изнанка играет немалую ресурсную роль. Возможность дырявить новые проходы дорогого стоит. То есть за спинами этих хулиганов стоит тот, кто хочет привлечь к себе на службу Маргариту в качестве ценного специалиста. Не совсем так. Мастер стационарных порталов из Маргуши, к сожалению, не получится. Для этого нужно иметь хотя бы третий уровень. Да, досадно. Теперь понимаю, почему Белкина так сокрушалась, что осталась с потенциалом в двойку. Очень досадно. Тогда я не понимаю, почему они пристают. Может, просто рассказать им, что третий уровень Маргарите не светит, и они отстанут? Не отстанут. Бабка Нюка качает головой. Значит, хулиганы предоставляют не работодателя, догадываюсь я, а жениха. Так и есть. И поверьте, граф, участь ей уготована незавидная. Все детство она провела в заперти, чтобы не обнаружить дар раньше срока, а когда Маргуша попадает в лапы сильного мира сего, ее и подавно запрут. Рожать одаренных детей никакого другого предназначения ей не оставят. Ну, что тут скажешь, жаль девчонку. А еще удивлялся насмешке судьбы, наделившей ее картавостью. Тот уж не до смеха. Теперь понятно, как выросла эта книжная девочка без друзей, без нормальных навыков общения со сверстниками. Она толком и не видела ничего. Вокруг бурлит столичная жизнь, но этой жизни ей не видать. А в лучшем случае золотая клетка и роль тривиальной самки. И тут уж приходится быть реалистом. Помочь я ей не смогу. Сейчас ее для отрастки прижимают в темных углах. Потом возьмутся серьезно, а меня просто прихлопнут, как храброго недалекого комарика. Однако умывать руки и делать вид, что не при делах, тоже не в моих правилах. Вероника Кондратьевна, скажу вам на чистоту. Думаю, вы сами все понимаете. Возможности мои невелики, я нулевка из опального рода. Но чем смогу, помогу. Все понимаю, граф. Маргушу я теперь из Магуча не выпущу. Здесь поселю. А вы постарайтесь оказать ей хоть немного поддержки. Много времени это не займет. Я попросила замолвить за нее словечко в нескольких сильных кланах. Я бы не хотел лезть не в свое дело. Участи ее это не изменит. Бабка Нюка верно истолковала мое мнение. В другом клане будет то же самое. Но лишь бы не к Мышкину. Спрашивать, кто такой Мышкин и чем он хуже остальных, по понятным причинам не стал. И так уже влез куда не следовало. И вообще пора бы мне откланиваться. Белкина надулась на меня, как мышь на крупу. Баба Нюка тоже пребывает не в радостном настроении. Я пойду, пожалуй. Конечно, граф, идите. А знаете, я когда увидела, что вы картограф, бабуська решила напоследок признаться, подумала, может, это знак, может, все удачно сложится. Вы бы в паре с Маргушей смогли работать. Но мы и так в паре работаем. До свидания. Тут, конечно, баба Нюка просчиталась. У Белкиной были хоть какие-то шансы получить повышение потенциала, а у меня просто галимый ноль. Так что штамповать свитки мы вместе можем, а утверждать стационарники — нет. Выхожу из кабинета. Я уверен, что при бабуське репей к Белкиной приставать не будет. Он слишком мелкая шавка. Он может действовать только скрытно, без свидетелей. Использую сканер, чтобы убедиться, что опасности рядом нет. Быстрым шагом покидаю здание крепости и спешу к воротам. На изнанке проблем хапну, пора на лицевую сторону. Там у меня тоже проблем хватает, но сначала момент перехода через ворота. Прежде чем шагнуть на другую сторону, засовываю руку в карман и дотрагиваюсь пальцами до пронизывателя миров. А вот теперь делаю шаг в черноту. Перо мгновенно отзывается. Пальцы немеют, будто перо стало источником особого поля, вроде магнитного. Я снова в кромешной черноте, но на этот раз благодаря перу что-то изменилось. Будто межмирье раздвинулось. Я ощущаю вверх и низ, право и лево. «Крот, ты здесь?» Ответа нет, и даже шевелений никакого нет. Есть только подобие эха от моего голоса. «Крот!» Ни малейшего движения в черноте. Зато перо в моих пальцах вдруг само изогнулось, потянуло меня. Я не стал противиться и позволил пронизывателю меня оттянуть. И да, полное ощущение, что я смещаюсь в этом пространстве. «Не рановато тебе ходить по межмирью. Уже спелся с пером старого маразматика». Крот недовольно высунул из черноты усатую морду. «Я тебя звал». «А я тебе не нянька», — отозвался Крот. «Ты говорил, что видение — ключ к силе. Это устойчивая метафора. Не увиливай». «Ну, хорошо». Крот принюхался к чему-то и даже воровато оглянулся. «Дам тебе еще одну подсказку. Но больше меня не трогай, я и так рискую. Я и так помог тебе больше, чем следовало. Говори уже». «Ты сможешь поднять уровень силы здесь, в Межмирье». «Как?» Здесь одна чернота и твои бесполезные советы. Продолжай упражняться. Это ты с непривычки видишь здесь одну черноту. Перо поможет тебе настроить восприятие. И что потом? Все, больше меня не беспокой. Крот исчез. Меня выкинуло в петербургский особняк Магуча. Время суток на лице соответствует времени наизнанке. И там начало вечера. Для многих конец рабочего или учебного дня. Юные графы и бароны рассаживаются в автомобиле. Ну, а мне еще работать. На трамвае доезжаю до своей фабрики. Забавно, что не магов мой сканер определяет очень просто. Ноль-ноль, без всяких приписок. В помещении цеха застаю несколько человек, занимающихся обмерами помещения. Молодец, купчина, слово держит. Уже прислал своих приказчиков. Подхожу к старшему. Как успехи? Пока трудно сказать, что-то определенное, граф, отвечает старший. Место, несомненно, очень хорошее. Здание добротное, в хорошем состоянии. Но... Пока непонятно, какая торговля сможет себя здесь показать. Вот извольте выйти на улицу, я вам все покажу. Выходим на улицу. и старший приказчик начинает перечислять расположенные неподалеку предприятия торговли и услуг, от забегаловок до ресторанов, от сапожных будок до дорогих ателье, от ларьков до крупных магазинов. Да, я и не подозревал, что здесь столько всего. А с другой стороны, чего еще ждать от фактического центра города? «Прошу извинить, граф», — вдруг прерывается приказчик. «Мне нужно ответить, это займет буквально минуту». Приказчик достает из кармана что-то вроде деревянного пенала, прикладывает к уху и говорит международное слово «Алле». «Это что, мобила?» Я даже поморгал на всякий случай, а то вдруг померещилось. Нет, не померещилось. Он реально слушает и отвечает. Сдерживая нетерпение, дожидаясь, когда он закончит и уберет пенал обратно в карман. «Скажите, любезный, это переговорное устройство?» «Да, мобилет», — отвечает приказчик. «Игрушка дорогая и капризная. Но Петр Ильич не пожалел денег. Снабдил некоторых помощников для срочной связи. Не сочтите за причуду, штука довольно удобная. Уж я-то буду последним, кто сочтет мобилу за причуду». «Вот и я думаю, что удобная», — начинаю развивать тему. «А что, в столице мобилетами пользуются немногие?» «Видите ли, он действительно дорого стоит. Позволить себе может только знать или купцы вроде моего хозяина. Но среди знати носить мобилет считается моветоном. Вроде как это атрибут для слуг». «Какой-то странный предрассудок». «Согласен с вами, граф». Приказчик даже посмотрел на меня другим взглядом, вроде как даже уважительным. «А какой принцип у прибора? Какая начинка в этом пенальчике?» «Особые накопители. Извините, технической стороной владею плохо». «О как! И здесь использованы накопители, которые получают из макров путем магомеханической обработки, которые добываются методом раскопки залежных слоев изнаночного грунта. Основы экономического уклада альтернативной России понемногу укладываются в моей голове. Электричество здесь практически не используется. Цивилизация явно свернула на путь освоения магических кристаллов. Но машины ездят, мобилы звонят. Может, тут и телевизоры имеются? Если и имеются, то наверняка они еще дороже мобил, а знать их не смотрит, потому что это считается моветоном и вообще уделом низкокультурных слоев населения. «А скажите», — обращаясь к приказчику, «может, нам не стоит идти протаренными путями?» «В каком смысле?» «Раз уж здесь и так хватает обычных предприятий, может, нам начать предприятие по прямому профилю моей фабрики? Продажа приборов на основе накопителей. Здесь же можно и сервисный центр открыть. Мои работники будут чинить вышедшие из строя приборы». Приказчик задумался. «Или вот, к примеру, продолжаю развивать мысль. Здесь я вижу множество автомобилей, а в них тоже есть накопители. Разве они не выходят из строя?» «Выходят, и довольно часто. Ну вот, а их тоже надо чинить. Почему и не здесь?» «Потрясающе. Я должен обязательно сообщить вашу идею Петру Ильичу». «Разумеется, поговорите с ним». Приказчик втапливает куда-то вдоль по улице, на ходу доставая из кармана мобилет. «Отлично. Пусть обмозговывают идею с купчиной, а за мной не заржавеет. Всегда могу подкинуть пару перспективных направлений. Собираюсь отправиться в бывший гадюкинский кабинет. Если Анюта на фабрике, то, скорее всего, в нем должна сидеть. Но тут Анюта показывается сама, вместе с дедой. Вид у обоих какой-то траурный». «Как обстановка?» — спрашиваю. «Ходили к поставщикам?» «Ходили», — сокрушенно говорит Анюта. «Что-то случилось?» «Сережка, все плохо».